закончился. Увидев произведенный в народе Иваном Денисовичем эффект, власти стали срочно бить отбой. Опасность они увидели не в фактах, изложенных в повести. Уже прошли 20-й и 22-й съезды партии с разоблачением культа личности Сталина, и народ знал о миллионах погибших в советских концентрационных лагерях. Но цифры покрывались мучью времени, новыми лживыми клятвами и трескучими лозунгами партии, которым так хотелось верить. Опасность для властей была в масштабе таланта писателя, в моральном воздействии Ивана Денисовича на читателей. Образ деревенского русского мужика вставал со страниц повести обобщенным образом народа и, не отпуская от себя, терзая ум и душу, взывал к совести людской, к ответу за великое злодеяние и к покаянию. Можно ли забыть ее страшную в своей простоте заключительную фразу? Таких дней в его сроке от звонка до звонка было 3653. Из-за високосных годов 3 лишних дня набавлялось. И вот следующая повесть Солженицына «Раковый корпус» уже прочно легла на дно сейфа Твардовского, редактора «Нового мира». Даже он с его связями и влиянием на верхах не смог протолкнуть ее в печать. Я прочла ее в рукописи, когда Солженицын поселился у нас. Гениально выведенный писателем образ партийного бюрократа Русанова своей простотой и естественностью, убежденностью в правомерности своих поступков, производил жуткое впечатление. Становилось понятным, почему так воспротивились власти печатать книгу в Советском Союзе. На Русановых держится советская власть. Их миллионы. И каждый из них, от мала до велика, в этом собирательном образе, без труда узнавал себя. Конечно, ни я, ни Слава не представляли себе, во что выльется появление в нашем доме столь грандиозной личности, да и не задумывались о том. Мы предоставили кров не писателю, борцу за свободу, и не во имя спасения России, мы были далеки от этого, а просто человеку с тяжелой судьбой, считая помощь ближнему не геройством, а нормальным человеческим поступком. Это чувство к нему, брату-христианину, наполняло мою душу еще до того, как я увидела его самого, когда я стояла над таким красноречивым его узелком в моем благополучном тогда и красивом доме. Но в том-то и дело, что в этой стране ты не можешь быть просто человеком со своим мировоззрением, жить по законам твоего Бога. Нет, ты обязан изгнать его из твоей души, а в образовавшуюся пустоту вселить, как в коммунальную квартиру, Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина со всей их галиматьей и превратить ее в свою религию. Иначе, как сказал вечно живой Ильич, кто не с нами, тот против нас. Таким образом, приютив Солженицына, мы и оказались против. И вот, буквально через 2 месяца после переезда к нам, Солженицына исключили из Союза писателей. Но первая зима прошла для нас еще относительно спокойно, и Слава по-прежнему много гастролировал за границей и продолжал дирижировать в Большом театре. Правда, меня попытались уже тогда укусить, в случае с записью с Караяном. Когда Большой театр в 1969 году был на гастролях в Восточном Берлине, Караян услышал меня в Онегине и предложил мне спеть Марину Мнишек в опере «Борис Годунов», которую он собирался записать на пластинке. Я, конечно, с восторгом согласилась и попросила послать приглашение, как у нас полагается, в Министерство культуры. Через несколько месяцев я пела в Лондоне, и мне позвонила секретарь Караяна. Оказывается, на их приглашение они получили отказ.